Глава 8. Буран стих, но в воздухе еще ощущалось неспокойствие. Нет-нет, да налетал порыв ветра, подхватывал колючий, крупичатый снег, кружил его и расшвыривал охапками по сторонам. Лошади, после того, как их откопали из-под заноса, растащили ветки и снова нагрузили поклажей, сразу же очухались и бодро поперли по сугробам из леса. Будто не в чудной сонной отропе на морозе отстояли несколько часов, а переждали снежную бурю в тепле и сытости добротной конюшни. Ярко хоть и подивилась такому раскладу, но уже начала привыкать к странностям и прочим колдовским причудам. Она и сама с детства вещи и сны видела, и сейчас пригрезившееся страшилище не казалось просто отголоском дневной маяты и тревог. Чуяла Яромира, что пробивалась из неведомых далей какая-то пугающая истина, но понять ее пока не могла. И в груди оттого невыносимо тянуло и ныло. Удалили бы спросить, он сны толковать умел, но почему-то рассказать именно этот сон Яра ему не решилась. Суетливый Изголев пристроился в излучине реки Слатвины. До почетного звания города бывшее село доросло не так давно. А когда вдобавок к древнему храму добродетели и благочиния обзавелось еще и новой часовней, построенной здесь служителями благодатной зеницы. В Изголеве с давних пор была пристань и бойкий круглогодичный базар. Городишко казался многолюдным из-за постоянно толкущихся здесь торговцев и покупателей. И все, прибывавшие сюда и по воде, и по суше, могли с легкостью затеряться в толпе, почти не обратив на себя внимания. Однако путники решили сохранять осторожность, и в город все вместе не пошли. Брат и с сестрой, как людей приметных, решили оставить недалеко, на холме, в березовой рощице. За лошадьми и прочими недостающими припасами отправились Риго и Яромира. Со стороны колдун и вдовица выглядели супружеской парой. Он степенно вышагивал, а она держалась рядом, не суетно, но с любопытством поглядывая по сторонам. Один раз Риго, дернув Ярку за руку, вдруг резко затормозил у прилавочка, делая вид, что страшно заинтересовался деревянными игрушками. И случилось это аккурат, когда мелькнули в толпе украшенные всевидящими зраками куколи служителей благодатной зеницы. Монахи прошли мимо, зыркая из-под своих остроконечных капюшонов, и тогда колдун, как ни в чем не бывало, отправился дальше. Ригон охлобучил отороченную мехом шапку до самых бровей, и белозубо скалился сквозь отросшую бороду, торгуясь за справных коней, овес и соль. Завернув нежданно в галантерейную лавку, с царственным жестом провозгласил: «Выбирай, женушка, гребень. Любой, какой глянется». Яра оторопела на миг. На кой ей гребень? Есть у нее, да лилем даренный. Красивый. Вдовка недоуменно посмотрела на парня, а тот ответил ей напряженным, немигающим взглядом. «Делай, мол, что говорю». «Ой, прям даже и не знаю», — всплеснула руками женушка, подыгрывая странному балаганному представлению колдуна. «Такое все красивое». «А ты гляди на тот, который на тебя смотрит!» Приторно-елейно, но с ощутимым нажимом проговорил Риго, подходя к Яре. Пристроился в притирку. Вдовица слышала его тихое дыхание, ощущала исходящий от парня запах снега, дыма, горьких трав. Рука его легла ей на поясницу, и каким-то странно знакомым показалось это уверенное, нахальное прикосновение. Далиль обнимал иначе, бережней, ласковей. А муж не обнимал вовсе, только хватал да тискал грубо, будто мстил. Поддавшись безмолвному, но крайне настойчивому посылу колдуна, Яромира рассматривала разложенные на прилавке гребни. И приглянулся ей один, бронзовый, длиннозубый, искусно украшенный резьбой и черными камнями в беловатых и золотистых прожилках. «Точно к твоим волосам подойдет», — проговорил Риго. И в его голосе Яра расслышала будто бы легкое удивление и хорошо спрятанную досаду, а еще злость и печаль. Расплатившись торговцем, супружники вышли из лавки. Но Риго Ярке покупку не отдал, а без объяснений спрятал в карман кожуха. Вдовка плечами пожала, решив, что подарочек вовсе не ей предназначался, а Асме. Ну, просто вот так странновато колдун решил ее совета женского попросить. Но когда они, завершив все дела в Изголеве, отправились к холму, где ждали их попутчики, Риго остановился, извлек из кармана гребень и протянул Яромире. «Возьми, тебе это!» — бросил бесстрастно. «Зачем? Не надо. У меня есть. Далиль мне привез», — замотала головой вдовица. Асме подари, она рада будет». У Риго скрипнули зубы и желваки заходили на скулах, но он ответил с той же прохладцей. «Сказано же для тебя он. Надень прямо сейчас и не снимай, когда спать ляжешь». Яромира, поколебавшись, взяла подарок, размотала шаль и, собрав косы в узел, заколола его новым гребнем. «Красиво!» — услышала за спиной. «Будто осколки ночи запутались в золоте заката». «Поняла я», — проговорила Яра чуть позже, шагая по занесенной снегом дороге. «Оберег это от дурных снов, да? Спасибо». Риго ничего не ответил. К ночи сделали привал в подлеске неподалеку от реки. В какой-то момент чистое небо вдруг заволокло тучами, поднялся ветер, а вдалеке будто гром загрохотал. Все беспокойно переглянулись, а мужчины встали и ушли куда-то. Вскоре вернулись. На вопросительный взгляд Асмы Риго бросил. «Закопали пока, так спокойней». Девушка согласно кивнула. Пока Яромира готовила на костре сытную похлебку из купленного на базаре мяса, ее спутники сбились в кучу, прислонились лбами друг к дружке и что-то долго обсуждали. Потом Риго полез в свои сумки, а Асма встала и, отойдя от лагеря, уселась прямо на снег, подняла лицо к небу и застыла так на долгое время. В какой-то момент Яре показалось, что подруга исчезла. Вдовка, начищавшая котелок снегом, аж выронила посудину из рук. Но Асма уже снова сидела на своем месте, все так же глядя в небеса. Яромира беспокойно поглядывала на девушку и своих спутников, но с вопросами не приставала. Сочтут нужным, скажут все. И, словно прочитав ее мысли, к ней подсел Далиль. Обнял за плечи, теплыми губами скользнул по виску, прошептал ей что-то на ушко тихо и непонятно. «Как ты, Хаяти?» — спросил уже на знакомом языке. Ласковое обращение, означавшее вроде «моя душа», почему-то болью отозвалось в сердце. «Хорошо все со мной», — ответила Яра, приникая к надежному плечу великана. «Только за вас тревожно. Понимаю же, что сложная задача вам предстоит». Она по-своему истолковала точившее изнутри беспокойство. «Очень сложная, верно», — наклонил красивую крупную голову Далиль. «И потому, думаю я, нужно тебе в Слатвинбрег отправляться. Там нас и подождешь». «Нет, Далиль, нет, я с вами!» — запротестовала Яромира. «Не буду под ногами путаться, в сторонке обожду, но, мало ли что, пригожусь как-то». «Не то это дело, Ярра, где твои умения могут пригодиться». Великан был непреклонен. «Завтра поутру вместе дойдем до перекрестка. Там ты возьмешь лошадь, часть денег, припасов и повернешь к столице. А мы в другую сторону. До обеда или к вечеру доберешься. И будешь нас ждать на постоялом дворе Полынь и Ворон». «Сколько ждать?» — спросила, почему-то метнув взгляд на спину сидевшего неподалеку и чем-то очень занятого Риго. От Далиля ее взгляд не укрылся. Брови его сурово сошлись над переносицей, а голос, напротив, прозвучал до невозможности нежно. «Если в течение 3 дней не вернемся...» Не договорив, он прижал ее к себе крепче. Помолчал, собираясь силами, мыслями, и заговорил вновь. «Пойми, сердце мое, нет у меня никого, кроме Асмы и тебя. И больше всего на свете хотелось бы мне, чтобы вы обе были в безопасности. Но для сестры я мало что могу теперь сделать. Такая у нее доля, ничего тут не попишешь». Голос его дрогнул, и прозвучал в нем отголосок чего-то глубоко таившегося в душе. «Но к твоим ногам, Хаяти, я готов звездные пути мягкими коврами расстелить». Яромира сжалась, замерла, словно пойманная в ловушку птичка. «Я тебя не о многом прошу, только позволь мне быть уверенным, что ты послушаешь и подождешь нас в условленном месте. И я отвлекаться не буду, зная, что ты в безопасности». Как не хотелось вдовице протестовать, но после слов Далиля спорить не стала. Вздохнула тихонько, кивнула. «Поняла тебя, поняла». Она успокаивающе погладила его по руке. «Утром поеду в город и буду ждать вас в Полыни и Вороне». Далиль взял ее лицо в большие теплые ладони и поцеловал в губы долгим поцелуем. Яромира закрыла глаза и в сладкий омут провалилась. Она не видела, как полоснул по ним взглядом колдун.